но я никак не могу найти ее. У вас нет ее фото? Только одно, но там она совсем крошка. Она притащила карточку, и я долго удивлялся забавному выражению ее лица. Есть какие-то приметы, которые могли бы помочь опознать ее? Ну, у нее родинка от рождения, но в таком месте, что ей неудобно показывать. Какая она? Красная, размером с 10-центовик. Она показала мне, где находится родинка. Действительно, такое место на людях не покажешь, не так поймут. Она была левшой? Да. У нее голубые глаза? О, нет, карие. Я сердечно поблагодарил ее. Вот и все. Нельзя больше терять ни минуты. Я получил всю необходимую мне информацию. Теперь надо найти Веду. Кажется, я вышел на верную дорогу. Глава 17. Я надеялся, что если Веда узнает, что я расспрашивал о ней, она будет искать меня. Мик послал своих ребят искать Веду, пообещав награду за ее поимку. Мы дали ребятам ее приметы, указав в том числе и на родинку, находящуюся в столь интимном месте. Я был уверен, что рано или поздно она узнает, кто ее ищет. Найти ее было нелегко, но я был готов держать пари, что она где-то поблизости. Единственной надеждой было то, что она захочет увидеть меня. Шла крупная игра, и она должна была принять в ней участие. Я искал ее вокруг Санта-Медины и на окраинах Сан-Луис-Бич. Я бывал в пивных барах, кафе и салонах, часто прогуливался пешком. Это была тяжелая для меня работа, но я честно выполнял ее. Через 3 или 4 дня она попалась в ловушку. Я прогуливался по Мейл-стрит, когда почувствовал, что за мной следят. Настоящий сыщик всегда знает или инстинктивно чувствует, что за ним ведется слежка. И мне не потребовалось большого труда, чтобы обнаружить ее. Веда стала рыжей, но я опознал ее по походке, хотя она и перекрасила волосы, и надела черные очки. Ее фигуру я тоже узнал. Я узнал бы ее и с завязанными глазами. Веда и понятия не имела о правилах слежки. Например, она была неправильно одета. Вам не стоит следить даже за бывшим сыщиком в ярко-красной кофте и желтых брюках, если, конечно, вы хотите, чтобы он не узнал вас. Никто не станет прятаться за деревьями и дверями магазинов, как это делала она. Я довольно долго водил ее за собой, чтобы убедиться, что это действительно она. Затем я сделал круг и стал следить за ней. Она не видела моих манипуляций и не смогла отделаться от меня. Веда растерялась от неожиданности, когда я испарился и долго петляла по улицам, стараясь обнаружить меня. Я двигался вслед за ней, а ей в голову не приходило, что я иду следом. Потом она остановилась на краю тротуара и о чем-то задумалась. Я находился от нее в 10 футах, читал газету, держа ее так, чтобы она не видела моего лица. Она и не подозревала, что я могу быть так близко от нее, и поэтому не обратила на меня внимания. Затем Веда сердито пожала плечами и направилась к стоянке машин. Моя машина всегда была наготове, и я поехал за ней, когда она выехала из Санта-Медины. Я считал, что она направляется в Сан-Бернардино. Другого города на этой дороге не было. Сан-Бернардино был первой остановкой. Я перегнал ее, и в тучах пыли она не смогла разглядеть меня за рулем. К тому времени, когда она прибыла в Сан-Бернардино, я успел запарковать свою машину на стоянке и нанять двухместный лимузин. Теперь мне было совсем легко следить за ней. Она никогда бы не догадалась, что это я. Я хотел выяснить, где она живет, и она привела меня прямо к своим дверям. Дом стоял на холме, был окружен достаточно большим садом. Это мне вполне подходило. Я вернулся в Санта-Медину. Я потратил немало времени, уговаривая Мика сделать то, что мне нужно. Сначала он пытался спорить, но когда я убедил его, что я прав, он сразу же согласился со мной. Ранним утром следующего дня я уже был в Сан-Бернардино. Я оставил машину в гараже и направился к Веде домой. Я спрятался в саду возле забора и терпеливо ждал, когда же она появится. Ждать пришлось долго, но, наконец, она появилась. Сперва она остановилась на крыльце и что-то долго разглядывала в саду. Она смотрела прямо на меня, но я был спокоен, маскировка меня никогда не подводила.